странного. Но так ли все на самом деле? Не думал ли он о том, как бы поскорее выкачать деньги из свалившегося на него поместья? Генри тяжело вздохнула. Забавно, как маленький огонек свечи мог сделать мир уютным и невинным. Но яркий утренний свет не оставлял места иллюзиям. Она фыркнула. «Яркий утренний свет! Какая чушь! За окном все еще было темно. Ясно одно. Он что-то задумал. Наверняка у него есть тайный план». Генри содрогнулась от этой мысли. Решительно натянув сапоги, она схватила свечу и вышла в коридор. Его покои находились совсем недалеко от ее комнаты. Она набралась храбрости и громко постучала в дверь. Тишина. Постучала еще раз. Снова тишина. Неужели она осмелится? Генри осмелилась и, повернув дверную ручку, вошла в комнату. Данфорд крепко спал. Очень крепко. Чувствуя себя виноватой за то, что собиралась сделать, она произнесла, как ей показалось, воодушевляюще радостным голосом. «Доброе утро!» Он не шелохнулся. «Данфорд!» В ответ лишь мирное посапывание. Она подошла ближе и попыталась еще раз. «Доброе утро!» Пробормотав что-то во сне, Данфорд перевернулся на спину. Генри затаила дыхание. «Господи, как же он был красив!» Из числа тех, кто на балах никогда не обращал на нее внимания. Бессознательно она протянула руку, чтобы дотронуться до его чудесных, словно вылепленных скульптором губ. Когда до его лица оставалось меньше дюйма, она вдруг отдернула руку, словно обожглась. «Не трусь, Генри!» И, сделав глубокий вдох, она робко потрясла его. «Данфорд! Данфорд!» пробормотал он во сне. «Чудесные волосы!» Генри дотронулась до своих волос. «Он говорил о ней? Не может быть! Он все еще спал!» «Данфорд!» — она тихонько толкнула его. «Пахнет приятно!» — пробормотал он. Теперь она точно знала, что он говорит не о ней. «Данфорд! Пора вставать! Тише, сладкая! И поскорее возвращайся в кровать!» «Сладкая? Кто сладкая?» «Данфорд!» Не успела она и сообразить, что происходит, как его рука властно опустилась ей на шею, и она упала к нему на кровать. «Данфорд! Тш-ш-ш, сладкая, поцелуй меня!» Поцеловать его? Генри была в бешенстве. Он с ума сошел. Или это она сошла с ума, потому что еще мгновение, и она готова была подчиниться. Такая сладкая. Он уткнулся ей в шею, и его губы коснулись ее подбородка. «Данфорд!» — дрожащим голосом прошептала она. «По-моему, вы еще спите?» «Как скажешь, конфетка!» Он обнял ее за спину, прижимаясь плотнее. Генри едва не задохнулась. Их разделяло одеяло, но оно не помешало почувствовать ей что-то твердое. Она выросла в деревне и понимала, в чем тут дело. «Данфорд, думаю, вы ошибаетесь!» Он будто бы не слышал. Он нащупал губами мочку ее уха и начал целовать ее так нежно, что Генри почувствовала, как тает. О, Боже! Она лежала в объятиях мужчины, который явно принимал ее за другую и был в некотором роде ее врагом. Но трепет, охвативший ее, оказался сильнее здравого смысла. Каково это, когда тебя целуют? Целуют по-настоящему, в губы? Раньше ее целовали только в щеку. А если воспользоваться случаем, ведь Данфорд спит. А, будь что будет. и она подставила ему свои губы. Он жадно принял их. Генри, почти теряя сознание, почувствовала, что хочет большего, и нерешительно погладила его плечо.